Глава четвертая. «Елизавета, просыпайтесь!» Я подпрыгнула, потому что не ожидала, что в мой сон ворвется чей-то незнакомый голос. Почти сразу же застонала, потому что резкое движение отдалось болью во всем теле. «Кто?» Огляделась, вспоминая, как я оказалась в этом месте. Нина удивленно покачала головой. «Константин Григорьевич сказал, что вам необходимо пить лекарства, но я не думала, что вы такая нервная. Как же вы с детем управляться будете?» «С детем? Каким детем?» Я не понимала, что она от меня хочет. О чем вообще говорит? Я пыталась вспомнить, для чего меня сюда привез Константин. Но, кажется, это просто не отложилось в памяти. «Ну как же?» Нина подошла к кровати и опустила на ее край какой-то сверток. «Вы же за Дашенькой будете присматривать, за дочкой Константина Григорьевича. Она у нас девочка умненькая, послушная. Вам не о чем беспокоиться. Она всегда с нянями хорошо ладила. Не думаю, что вы станете исключением», — улыбнулась женщина. «Няня? Но я не няня». Она мне не ответила, просто подошла к окну и отдернула штору, впуская в комнату солнечный свет. Я потянулась, откинула одеяло и вздохнула. Подняться с кровати самой было сложно, но просить о помощи мне не хотелось. Стиснула зубы, когда в ребрах что-то глухо заболело. Я не буду показывать свою беспомощность, пока не пойму, кому могу доверять, но и после... «А вы оборотень?» — несмело спросила у нее. Нина повернулась ко мне. «Волчица я, полукровка. И меня вы можете не бояться, я не обращаюсь. Не дала мне Луна таких способностей. Не переживайте, я помогу вам устроиться. Я ведь и Константина Григорьевича вырастила. Уж с его дочуркой справимся как-нибудь». Я ничего не понимала. Еще вчера все было не так, да и мне этот оборотень толком ничего не рассказал. Какая еще дочка? Неужели он действительно решил, что может просто взять и вывести меня из больницы, чтобы я работала на него? Ну что за глупость? Тем более, что я никогда не нянчилась с детьми. А вы уверены? Елизавета, не беспокойтесь ни о чем. Константин Григорьевич справедливый, но очень требовательный начальник. Если вы здесь, значит, так нужно. Значит, вам следует выполнять свои обязанности. Она еще раз улыбнулась мне, махнула рукой на пакет, который поставила рядом со мной, и вышла из комнаты. Я ничего не успела спросить. Не понимаю. Я совершенно ничего не понимаю. Если уж я здесь, то это... С одной стороны, я должна сказать ему спасибо. Ведь, по сути, он действительно дал мне возможность сбежать от брата. Но с другой, я не просила об этом. Встала, вытряхнула вещи из пакета и облегченно выдохнула. Там не было ничего из ряда вон вызывающего или откровенного. Просто костюм, брюки и футболка из очень мягкой, приятной ткани. Только вот цвет вишнево-красный, тот, который я старалась не носить, но который мне очень шел. И откуда вообще оборотень мог это узнать? Я оглядела комнату и выдохнула. Кажется, с этого дня алый цвет будет преследовать меня во всех его проявлениях. Мне нужно поговорить с Константином и объяснить ему, что не собираюсь ни жить с ним в этом доме, ни работать на него. А если он сам себе чего-то там решил, то это не мои проблемы. Мне, возможно, и нужна помощь, но лучше бы я осталась в больнице, где бы меня привели в приличный вид, а потом бы я придумала, как поступить дальше. Пришла к такому выводу и на душе полегчало. Да, пусть я и не претендую на роль самой умной женщины в мире, но вполне могу прийти к решению самостоятельно. Вся эта ситуация до боли напоминает чаепитие безумного шляпника, где никто не знает, что происходит и какой дорогой идти дальше. Мне нужно разобраться в происходящем, потому что я прекрасно осознаю, что легко не будет. Надела костюм, кое-как его натянула, шипя и постановая от боли. Конечно, она уже потихоньку начала сходить на нет, превращаясь в отголоски былых событий, но я понимала, что синяки на моем теле будут еще долго напоминать о первом порыве самостоятельности. Естественно, куда идти, я понятия не имела, но очень надеялась, что кого-нибудь встречу, кто мне все расскажет и покажет. Открыла дверь, вышла в коридор и почти сразу же натолкнулась на Константина. «Ой, здравствуйте!» Мужчина стоял у окна, облокотившись на подоконник, будто не ждал меня, а случайно остановился, задумавшись о чем-то серьезном. Но я практически уверена, что все это было напускное. «Здравствуй, Лиза». На его лице не было даже отцвета улыбки. «Как отдохнула?» «Хорошо». Сердце почему-то начало колотиться чуть быстрее, и, скорее всего, я опять начала нервничать. И мне это не понравилось. «Большое спасибо за заботу». «Не за что», — ответил мне. «Я рад, что ты в моем доме. Идем, я покажу тебе здесь все». Он пошел вперед. Но я не смогла даже двинуться с места. Мне нужно было поговорить с ним серьезно, объяснить, что это неправильно, что я не хочу здесь находиться. «Постойте». Несмотря на кажущуюся решительность, я чувствовала себя не в своей тарелке. Будто бы я была сломанной игрушкой, которую следует выбросить, на которую не стоит обращать внимания. Константин развернулся ко мне, и в этом движении было столько холодной, расчетливой силы, что я практически сразу позабыла, что собиралась ему говорить. «Да?» «Я не понимаю, для чего я здесь? Удивительно, но мне даже удалось улыбнуться. Я чувствую себя неправильно в вашем доме». Я говорила торопливо, боясь, что он меня перебьет. «Я правда благодарна, что вы не бросили меня на дороге, что привезли в больницу, но зачем я здесь? Нина сказала, что я должна воспитывать вашу дочь, но я сама еще ребенок». Эти слова дались мне с трудом. Пусть я и считала себя уже взрослой, способной принимать самостоятельные решения, но это никак не относилось к воспитанию. Он подошел ко мне. И чтобы видеть его лицо, мне пришлось поднять голову, потому что Константин был выше меня ростом и намного, из-за чего я казалась себе совсем маленькой по сравнению с ним. «Лиза, ты останешься в этом доме. Потом мы с тобой поговорим. А пока что привыкай. Обживайся. Ищи плюсы». «Но брат будет меня искать». В этом у меня сомнений не было. «Я уже связался с твоим братом. Полагаю, он решится сегодня приехать, чтобы поговорить с тобой. Лиза, у тебя будет два варианта. Уехать с ним и остаться. Как я понимаю, желания жить в его доме у тебя нет, потому что он твою жизнь уже распланировал. Так?» Я несколько нервно кивнула. «Да. Вот видишь, а оставшись здесь, ты свободы не теряешь». Не знаю почему, но в этом у меня были сомнения. Еще был вопрос о его бывшей жене, которая также жила в этом доме. Неужели она совершенно не против того, что ее ребенком будет заниматься неизвестно откуда взявшаяся девушка? Вот я бы не позволила никому. А Светлана? Мы шли. Мне даже приходилось чуть-чуть ускорять шаг, чтобы не отставать от Константина. Я видела, как от моего вопроса напряглась его спина. Он был не рад тому, что я спросила. «О ней не думай. Света живет здесь временно, пока не разрешатся кое-какие вопросы. Мне бы не хотелось, чтобы Даша страдала из-за отсутствия матери. Впрочем, потом ты все поймешь». Это не было похоже на ответ, скорее отмашка, чтобы я больше не задавала вопросов. И я замолчала. Задавать один и тот же вопрос в сотый раз глупо, поэтому промолчу. Мы спустились на первый этаж, миновали большой холл, где у дверей стояло несколько оборотней, которые проводили меня долгим неприятным взглядом. Я поежилась, прибавила шаг, чтобы не отставать от Константина. Мы дошли до высокой арки, и вот тогда я поняла, что попала. За длинным столом сидела Светлана, одетая в короткое черное платье. Увидев меня, она ухмыльнулась, но промолчала. Хотя я и так поняла все, о чем она подумала. Занимала Светлана место не во главе стола, оно пустовало, видимо, ждало хозяина дома. Но напротив нее сидел мужчина, чем-то похожий на Константина, только, думаю, он был его моложе. Кроме них, там еще находилась девочка лет 5, женщина в возрасте и две девушки, может быть, мои ровесницы. «Дорогой, кого я вижу?» Светлана все-таки не смогла удержаться от ехидного замечания. Мне стало неловко от того, что я была не на своем месте, в смущении отвела взгляд и поняла, что теперь на меня все смотрят, не отрываясь. «Ого-го!» – молодой мужчина решил последовать примеру женщины. Он рассматривал меня с интересом, будто я была дорогой безделушкой, которой хвалится хозяин дома. Конечно, это было всего лишь неприятное чувство, не имеющее под собой никаких оснований. Тем более, Константин тут же прервал только начавшееся веселье. «Следи за словами, Толик», — обратился к нему. «Ты оскорбляешь нашу гостью». «Я же даже ничего не сказал», — ухмыльнулся тот. Светлана засмеялась. «Костя? Она гостья?» — это спросила девушка, разглядывая меня с немалым удивлением. «Да, Карина, она моя гостья». «Что-то я не помню, чтобы у нас в гости часто в доме оказывались», — произнесла вторая девушка. Я неожиданно осознала, что они были не просто похожи, а поразительно, просто невероятно, как две капли воды. Ох, совсем я от нервов мозги растеряла. Конечно же, они похожи. Это же сестры, близняшки. Тут даже гадать не надо. «Марина, не заставляй меня думать, что тебя совершенно оставило чувство такта и гостеприимства. Насколько я помню, тебя всегда расстраивало, когда другие не соблюдали правила хорошего тона», — заметил Константин вполне деликатным тоном, не оскорбляя девушку, но все равно давая ей понять, что она не права. Марина опустила голову, явно чувствуя себя виноватой. Мне же почему-то стало неприятно, ведь она всего лишь высказала свое мнение, в котором не было ничего обидного, а Константин почему-то разозлился. «Не стоит так говорить. Я чуть повысила голос, чтобы меня все услышали. Она права, я всего лишь нежданная гостья». Конечно, в моих словах тоже был намек. Быть может, даже более грубый, чем тот, который слышался в тоне девушки. Она-то считала, что его любовница. А я вот понятия не имела, кем я ему прихожусь. Пленница? Гостья? Кто? Сама я не нашла ответа на этот вопрос и полагаю, что он все равно не будет рассказывать об этом, по крайней мере, сейчас. Но Константин вдруг улыбнулся, словно я сказала что-то забавное, сама ответила на вопрос, на который требовала ответ. Он взял меня под руку и повел к столу, явно намереваясь посадить на подобающее мне место. Вот только я думала, это мое место заканчивается здесь, у порога, потому что я правда не знала, чего мне ожидать. Вместо этого мужчина подвел меня к противоположному от Светланы концу стола и усадил на то место, которое должна занимать хозяйка. Я замерла, наблюдая, как хозяин дома обходит стол, занимает свое место, оказываясь напротив меня, медленно берет салфетку, разворачивает ее и лениво бросает на колени. «Завтрак остывает», — заметил Константин, протягивая руку к кофейнику. Сердце колотилось, словно я только что догоняла мчащийся поезд, пытаясь запрыгнуть в последний вагон, вот только не успела, и теперь меня ожидает долгое и страшное путешествие с людьми, которых просто не пустили в тот состав. «Дашенька, кушай!» Женщина в возрасте единственная отнеслась к моему появлению равнодушно. Впрочем, девочке тоже было все равно. Она ковыряла вилкой в тарелке, цепляя то один кусочек, то другой, но есть не собиралась. «Овощи – это очень полезно». Не думаю, что будет эффект от ее слов, но кто я такая, чтобы вмешиваться? Случайно поймала взгляд Анатолия, который подмигнул мне с плохо скрытым пошлым намеком, от которого стало дурно. Почему-то представилось, что этот не будет слушать, если я решу протестовать, а просто возьмет свое. Не знаю, откуда во мне эта уверенность, но шестое чувство подсказывало, что от него следует держаться подальше. Я вздохнула, попыталась успокоиться и тоже потянулась к вилке, намереваясь насладиться завтраком, который слишком аппетитно пах. Но не успела даже откусить от запеченного баклажана маленький кусочек, как все желание есть испарилось. «Я хочу видеть свою сестру!» Визгливый крик Вадима пролетел по дому и замер, мигом остановив мое сердце. Испуганно посмотрела на Константина, почти сразу же поняв, что восприняла его в качестве защитника. Хотя для этого не было никаких предпосылок. Я еще не знаю, чего мне ожидать, но уже верю, что он мне поможет. Разве так можно? «О!» Светлана посмотрела на бывшего мужа. «Чудесно! Так ты еще и забрал эту девочку у брата?» Она засмеялась. «Вот веселая история. Я думала, ты у меня уж на похищение человека точно не решишься. Света, заткнись!» Удивительно, но это сказал не Константин, а Анатолий. Он посмотрел на брата и буквально выплюнул следующие слова. «Зачем ты вообще женился на ней, Толик?» Мне показалось, что в голосе оборотня послышалось предупреждение. «Лиза, раз уж так случилось, что сегодня мы не успели позавтракать, тогда уж поговори с ним». Мне не хотелось разговаривать с братом, но я понимала, что сейчас нет другого выхода, кроме как объясниться со всеми. Может быть, после случившегося брат поймет мои чувства и решит отказаться от дурацкой женитьбы. Если я сбегу из дома еще раз, он точно не сможет выдать меня за какого-нибудь старика. Я считала себя самостоятельной, сильной, умной, но сейчас мне было очень страшно, и я не знала, как быть дальше. Да, брат всю жизнь управлял моим расписанием, контролировал желания, делал все, чтобы я ни в чем не нуждалась, но при этом не позорила его. Мне часто говорили друзья, что так жить неправильно, что все это глупо, но я, честно, даже не подозревала, что можно жить как-то иначе. Сегодняшние события изменили многое, но я очень боялась, что в дальнейшем не смогу управлять своей жизнью, ведь если мой брат что-то решил, то так и будет. Я перевела взгляд на Константина, который уже подошел ко мне и предлагал подняться из-за стола. Уверена, что этот мужчина мог бы защитить меня от всех этих терзаний, но нужно ли мне это? «Пошли», — бросил он. «Не будем заставлять твоего брата ждать». Я покорно поднялась с места и пошла за ним. Странно, но стоило выйти в коридор, увидеть брата, как я испугалась. За все эти годы, за всю свою жизнь, я ни разу не испытывала ничего подобного. А теперь никак не могла с собой совладать. «Вот ты где!» — вскричал Владик. «Я, как идиот, ношусь по всему городу, ищу тебя, а ты просто прохлаждаешься с этими...» Я слышала, как в его голосе борется желание оскорбить и сомнение, стоит ли это делать. Он никогда не уважал оборотней, не считал их равными людям. Да, я прекрасно знала, что зверей в человеческом обличии обычно боялись, но у моего брата были совершенно другие чувства. Он считал их грязным зверьем, теми, кому не следует жить среди людей. «Очень рад вас видеть, Вадим», — с легкой издевкой произнес Константин. «Когда мы разговаривали по телефону, вы вели себя вполне разумно. Что же изменилось сейчас?» На этот вопрос могла бы ответить даже я. Но не думаю, что мое мнение кого-то заинтересовало. Для брата не имело значения, кто перед ним. Да, он привык склоняться перед мощью. Особенно, если эта сила принадлежала человеку, облеченному властью и деньгами, но уж точно не физической силой. «Я приехал за своей сестрой. Мне плевать, что вы там себе придумали. Лиза, немедленно подойди ко мне. Мы едем домой». «Домой? А если у меня еще дом?» Кажется, я зря произнесла это вслух. Брат, услышав мои слова, тут же вызверился. Подскочил ко мне и попытался схватить, но был остановлен Константином. «Следите за тем, что делаете», — холодно произнес оборотень. «Лиза — моя гостья. Я не намерен терпеть, когда моих гостей оскорбляют. Пусть даже их родственники». Вадик зашипел. Ему не понравилось, что кто-то может протестовать, когда он злится. «У Лизы есть жених. Она обязана вернуться домой и выйти замуж, потому что уже все решено и нет смысла сопротивляться неизбежному». Константин приподнял бровь. «Вы считаете, что у нее нет иного выбора? Что же, я вас разочарую. Выбор есть всегда». «Не в этом случае». Я вдруг осознала, что брат бесится не просто так. Помимо его дикого желания продать меня повыгоднее, я уловила нотки страха, хорошо скрытого, спрятанного страха, который тоже Вадику не добавлял хорошего настроения. Он боялся того, кому меня обещал, а мой побег еще больше усугубил его положение. «Вадь», — протянула я, — «отмени все». «Лизка, деньги заплачены. Он хочет тебя. Балаков не будет ждать и надеяться, что ты рано или поздно одумаешься. Он хочет тебя сейчас. Петенька?» Я даже подпрыгнула, потому что не заметила, как к нам подошла Светлана. «Не понимаю, что же такого нашел в ней Петенька?» Она так выделила это «ней», что мне стало не по себе. Захотелось пойти помыться. Пете нужны умницы и красавицы, а не вот это вот недоразумение. «Хотя...» — она улыбнулась. «Ты, наверное, еще девочка, не распечатанная никем. Тогда ясно, что Петеньке от тебя надо. Он у нас большой любитель девственниц. Меня в свое время брать не захотел». «Света, уйди». Честно, я все меньше понимала, что она здесь делает. Неужели Константин терпел эту стерву только ради ребенка? Ну и ладно, все равно аппетит мне испортил, дорогой. И даже не думай оставлять ее здесь, — кивнула она на меня. Петя свое всегда найдет, как забрать. А уж девственница. Он точно не упустит, раз деньги заплатил. Уйди. Мне даже показалось, что в глазах Константина блеснул звериный огонек. Наверное, это заметила и Светлана, которая фыркнула, развернулась и ушла, покачивая бедрами. Она вышла из столовой только для того, чтобы услышать, о чем мы говорим? Вполне возможно. Зато теперь я поняла, что у меня действительно нет никаких вариантов. Я не могу вернуться домой, не могу сбежать, потому что, судя по виноватому взгляду Вадима, женщина права. «Вадь, как ты мог?» – спросила я у брата. «Лиска, он как тебя увидел, любые деньги обещал. Тут только дурак бы отказался. Так что не рыпайся. Собирайся и поехали домой. Выйдешь замуж, поживешь с ним чуток. Может, ребенка родишь, потом потихоньку, по-быстрому разведетесь и все. Все довольны. Ты богата». Сердце на миг замерло, похолодело. Почти отказалось служить мне после этих слов. Это было даже не предательство. Нечто намного страшнее. Я ведь любила Вадима при всей его глупости, эгоизме, неумении слышать и слушать. Я его ценила как своего единственного родственника. Ведь больше никого у нас не осталось. Я думаю, вам сейчас следует уехать, а Лизе все обдумать. Спас меня Константин. Вадим пытался возмутиться, сказать что-то, что не имело никакого отношения к происходящему, даже оскорбить меня. Это было вполне в его духе. Но я бы все равно удивилась, если бы он сказал что-то мерзкое в мой адрес. Заботливый Вадик никогда не позволял себе унижать меня. Но все когда-то бывает в первый раз. «Я приеду завтра», — скривился он. «Лиза, считай, что это твой последний шанс принять правильное решение». «Правильное для вас?» — с легкой насмешкой уточнил Константин, ненавязчиво указывая на дверь. Я думала, что сейчас Вадик взорвется, но ничего такого не произошло. Он был совершенно спокоен, даже удивительно. Так что просто улыбнулся, будто бы знал нечто такое, что-то очень важное, что объясняло все на свете. «Конечно, мне бы тоже хотелось знать, о чем думает мой брат». Но я молчала. Я вообще старалась, чтобы на меня не обращали внимания. Стать невидимкой, если такое вообще возможно, на этот день, но исчезнуть из поля зрения своего любящего родственника. Вадик ушел. Мы с Константином остались вдвоем. Меня била нервная дрожь, которую я всячески пыталась скрыть, но не могла, потому что все услышанное сейчас давило на нервы и делало меня слабой и беззащитной перед будущим. Да и какое будущее может быть у меня, если все, что могу сделать, все, что мне светит, это брак с тем, о ком я знаю только имя? Светлана правильно сказала, задала правильный вопрос. Для чего взрослому мужчине нужна юная девчонка, с которой ему не о чем будет поговорить, которая в жизни еще ничего не видела, о многих вещах еще не составила собственного мнения? «Ты плачешь?» — вдруг спросил меня Константин. «Не нужно плакать, мы все решим, не бойся». «Вы ведь не знали? Обо всем этом не знали?» «Правда, мне хотелось, чтобы хотя бы Константин, хотя бы сейчас, оказался тем, кто не лжет мне. Да, я понимаю, насколько это невероятная, насколько сумасшедшая мечта о том, что какой-то оборотень просто так спасет меня, не требуя ничего взамен. Немыслимо глупая, но мне очень хочется верить, что это так». Иначе вся жизнь – сплошной обман, где нет места ничему хорошему, чистому и искреннему. Можно любить, можно верить человеку, но потом разочароваться. И это нормально, в этом нет ничего страшного, ничего такого, чего не происходит с каждым. Но все же мне хочется знать, что я не просто еще одна дурочка, которая попала в чьи-то сети, сама того не понимая, обрекла себя на боль и страдания просто потому, что вовремя не подумала своей головой. «Откуда я мог знать, что за тобой стоят такие важные люди?» Удивительно, но кажется, Константин хотел меня развеселить, придав моей персоне чуть больше значительности, поставив меня выше, чем находился он сам. «Лиза, ты красивая, умная девушка. У тебя еще вся жизнь впереди. Мы найдем решение этой проблемы. Просто это займет чуть больше времени, чем я ожидал». Посмотрела на него с удивлением, не понимая, как расценивать его слова. «Вы ожидали?» Но я отступила от него на шаг. «Мы с вами не были знакомы. Я вижу вас первый раз в жизни. Я понятия не имею, чего вы от меня хотите. Я ведь просила, то есть я сказала, что не буду с вами спать, что хочу быть свободной. Но вы мне так и не ответили. Вы ушли от ответа на этот вопрос. Так не заставляйте меня задавать его снова. Я уже тебе говорил. И раз тебе так хочется услышать это, то повторю. Мне не нужно твое тело. Я не собираюсь с тобой спать. Не собираюсь заставлять тебя делать что-то, что тебе не нравится. Если между нами что-то и будет, то только по обоюдному согласию. Ты меня слышишь? Слышу. Опустила взгляд, чувствуя себя неловко. Но вы же сказали, что я буду нянчиться с вашей дочерью. А я понятия не имею, как обращаться с маленькими детьми. Вы ведь понимаете? Ты. Простите. Что я? Называй меня на «ты». Нам обоим будет так проще. Что я могла сказать? Что противопоставить его словам? Да, возможно, ему будет проще. Но можно ли мне называть взрослого незнакомца, который наделен властью, который слишком другой, который совершенно не походит на меня, на «ты»? Лиза, я жду твоего ответа. Я беспомощно выдохнула, улыбнулась, попыталась собраться с мыслями и все-таки произнесла. Хорошо, Константин, я буду называть тебя на «ты». Так лучше? Выбор. Такое сложное слово. И сейчас я должна сделать свой выбор. Решить, куда идти дальше. Если я соглашусь на то, что предлагает Константин, то мне придется тяжело. Я никогда раньше не общалась с маленькими детьми. Я понятия не имею, что нужно делать, как себя вести. А еще здесь Светлана, которая не упустит момента мне насолить. А я даже не знаю, имею ли право спорить с ней. Она хозяйка в этом доме или нет? Вот так лучше. И я очень рад, что ты перестала бояться. А кто вам сказал, что я перестала? Просто вы предлагаете единственно разумную вещь. Я не умею быть няней. Никогда таким не занималась. У меня совершенно нет опыта. Да мне самой нужна нянька. Потому что я даже передвигаюсь с трудом, корчась от боли. Сейчас ты вроде бы чувствуешь себя получше, заметил Константин. Я не чувствую твоей боли. Не чувствуете? Не поняла его. Я оборотень, Лиза. Я чувствую такие вещи. А, понятно. Протянула я, хотя ничего не поняла. Мне не хотелось признаваться, что я ничего не смыслю в оборотнях, поэтому решила сделать вид, что знаю все о такой их особенности. Но Константин понял, улыбнулся и перевел разговор на другое. Думаю, нам следует вернуться в столовую, мы так и не позавтракали, а день предстоит долгий. Ты познакомишься с моей дочерью, она тебе понравится, я в этом не сомневаюсь. Хотелось бы в это верить, но я свои сомнения озвучивать не стала. Мы вернулись в столовую, там уже никого не было, но, скорее всего, все, кто хотели поесть, уже поели. Константин вновь усадил меня во главе стола, придвинул ко мне поближе тарелку, налил из кофейника в чашку ароматный, но уже остывший кофе. «Спасибо», — обратилась к нему. «Остыл», — недовольно произнес Константин. «Подожди немного. Я попрошу, чтобы принесли горячий». Я согласно кивнула, и он ушел, оставив меня одну. Я была этому рада, потому что хоть и согласилась, но все равно чувствовала какое-то волнение, которое не могла никак объяснить. Какие могут быть объяснения? Все проще некуда. У меня просто нет выбора. Нет других вариантов. То есть, конечно же, он есть, но я не хочу отдавать себя на потеху старику, которого даже в глаза не видела. И даже если мне будут говорить, что после 50 жизнь только начинается, то покажите мне эту девушку, которая с радостью отдаст свою юность. Не уверена, что таких наберется уж очень много. С другой стороны, потом у меня все равно будут дети, так почему бы не попрактиковаться? Даже если Даша избалованная и противная, она все равно не моя дочь. И рано или поздно у Вадика мозги встанут на место, а я смогу вернуться домой. Константин вернулся довольно быстро. За ним шла Нина, неся дымящийся чайничек. «А вот и утренний кофе», — улыбаясь, оповестила она. «Спасибо», — бросила быстрый взгляд на Константина, который занял свое место. «Кажется, придется туго, потому что этот мужчина оказывает мне слишком много внимания». Константин смотрел на меня, не отрываясь, следил за каждым движением. И это было столь странно, необычно, что на какое-то мгновение мне даже показалось, что сейчас я потеряю аппетит, боясь, что кусок не полезет в горло. «Костя!» В столовую влетел Анатолий, огляделся. «У нас проблема. Собирайся. Нужно уехать из клана как можно быстрее». «Что такое?» Анатолий кинул быстрый взгляд на меня и только после этого ответил брату. «Я расскажу тебе обо всем в машине». Я опустила голову. И так понятно, что он не хочет при мне обсуждать их дела. Брат тоже всегда скрывал, чем занимается, считая, что женщине этого знать не положено. А тут мне тем более нечего обижаться. Они даже не люди, они оборотни. У них могут быть свои собственные дела, опасные или непонятные мне. Лиза, надеюсь, тебе здесь понравится. Я надеюсь на это. Если твой брат позвонит мне, решит еще раз встретиться, я тебе об этом скажу. Главное, не переживай о том, что он может причинить тебе вред. Вот это меня удивило. Я никак не ожидала, что Константин всерьез займется моей жизнью. Я постараюсь поладить с Дашей, ответила ему. И дело здесь даже не в том, что я ему чем-то обязана. Просто мне уже самой хочется сделать ему приятно. Для чего-то же он привез меня в свой дом. По крайней мере, поднаберусь опыта. Они ушли. Вслед за мужчинами ушла и Нина. Я смогла выдохнуть и попытаться насладиться завтраком, грея похолодевшие ладони о горячую чашку. Но наслаждалась одиночеством я недолго. Дверь, не та, через которую прошли мы, открылась. И в комнату вошла одна из тех девушек, которые до этого сидели за столом. Она подошла ко мне, отодвинула стул и села рядом, внимательно разглядывая меня, будто я была какой-то декоративной игрушкой. Конечно, было немного обидно, но я все равно улыбнулась, стараясь этого не показать. Я думала, что она будет молчать или, на крайний случай, спросит что-нибудь глупое. Например, зачем я сплю с ее родственником? Объяснять, что это ошибка, мне не хотелось. «Не надейся, что ты займешь место Светы. Она, конечно, та еще тварь, но все же Дашкина мать. И почему только у всех нянек возникает желание побыстрее залезть в койку моему брату?» «У меня такого желания нет», — заверила ее, прекрасно понимая, что мне не верят. «Ага», — кивнула девушка, — «я тебе верю. Ты такая бескорыстная, помогаешь Косте коротать одинокие вечера. Я все поняла, поняла. Можешь ничего не объяснять». Я разозлилась. Понятия не имею, почему они все считают, что я должна соблазнять Константина. Он богатый бизнесмен, но таких, как он, много. Мой брат тоже не бедный родственник, но я что-то не видела вокруг него толп горящих желанием девушек. Я не претендовала и не претендую на место в постели вашего брата. Может быть, иногда я слишком спокойная, но сейчас настроения не было. Я думаю, прежде чем раскидываться обвинениями, стоило бы выяснить, а что, собственно, происходит. Я прищурилась, словно оценивая ее. И девчонке это не понравилось. Не понравилось настолько, что она начала злиться, скорее всего, из-за того, что я не признала себя виновной, не пошла на попятную и даже не собиралась этого делать. «Да? И что здесь происходит?» Я улыбнулась, хотя этот выбор стоил мне практически нечеловеческих усилий. Но держать видимость того, что ничего особенного не происходит, необходимо. Было очень, очень обидно, что меня считают достойной презрения. Однако людям всегда нужно искать виновных, обвинять кого-то, кто ближе всего. А мне просто повезло попасть под горячую руку. Твой брат просто решил мне помочь. В наших отношениях нет никакого сексуального подтекста, никакой выгоды, так что тебе нечего бояться, что я каким-либо образом смогу ему навредить. Сейчас я полностью завишу от него. И дело даже не в том, что я живу в вашем доме. Просто так вышло, что мне была нужна помощь, и он оказался единственным, кто мог ее предложить. Она смотрела на меня и молчала. Я видела, как в ней борются негодование и недоверие. Девушка знала, что сейчас кто-то из нас не прав. Конечно, она была уверена, что я ей лгу. Вот только я говорила правду. «Значит, только мой брат может тебе помочь?» «Ну-ну, у меня есть в этом сомнения. Почему-то мне кажется, что в твоем случае Костя окажется в проигрыше. Иначе зачем ему такая, как ты?» «Какая?» Девушка не ответила. Лишь выразительно приподняла бровь и ухмыльнулась, из-за чего я поняла, какое слово она так и не решилась произнести вслух. «Шлюха». Она не стала говорить, но мне и так все было ясно. Я разозлилась и поднялась с места, чтобы уйти отсюда. Разговаривать с тем, кто слышит лишь себя, это неблагодарное дело. А мне еще нужно познакомиться с дочерью Константина, и я не уверена, что у меня хватит сил, чтобы подружиться с маленьким ребенком. Вынуждена тебя оставить. Мне захотелось сказать что-нибудь отвратительное. Я не сдержалась и добавила. Счастливо тебе оставаться. Надеюсь, следующая гостья порадует тебя больше, чем я. За дверь буквально выскочила. Сердце колотилось, словно я устроила забег. Да непростой, с препятствиями, совершенно к нему не подготовившись. Конечно, На самом деле все было хуже. Но мне не хотелось думать, что эта девчонка хоть в чем-то права. Константин пообещал помочь мне разобраться с проблемами. Значит, все, что мне нужно, это довериться ему. Да, возможно, я наивная и доверчивая, но возвращаться сейчас к брату я не намерена. По коридору шла медленно, собираясь с мыслями. Мне нужно было найти хоть кого-нибудь, чтобы мне объяснили, куда идти и где искать Дашу. Нужно уже, наконец, познакомиться с девочкой. Вокруг было пустынно, словно дом вымер после того, как хозяин уехал. С одной стороны, я уже была этому рада. У меня появилось время осмыслить все. Но какая разница, если выбора нет? «Лизонька?» «Мне повезло». Прямо передо мной открылась дверь, и оттуда выглянула Нина. «Еще раз здравствуйте», — улыбнулась облегченно. «А я Дашеньку ищу. Не подскажете, куда мне идти?» «Ох, а Дашенька в детской. Конечно, я вас отведу, Лизонька. Вы же не против, что я вас так называю?» Вдруг смутилась Нина. «Конечно». Я постаралась говорить мягко, ведь эта женщина проявляла ко мне заботу. Ее мне тоже не хотелось обижать. «Пойдемте, пойдемте», — засуетилась она. «Мы стараемся не оставлять девочку одну. Но сейчас няни нет, приходится трудно. Я очень надеюсь, что вы сможете найти с ней общий язык». Не буду говорить, что я тоже очень на это надеюсь. Мы прошли почти через весь дом и оказались словно совершенно в другом месте. Стены были украшены сказочными рисунками, будто я попала в домик в замок с принцессой. Здесь были не только известные мне мультяшные персонажи, но и явная фантазия художника. При этом настолько оригинальная, красивая, что хотелось замереть и рассматривать. Но я пошла дальше. Времени на рассматривание сейчас у меня не было. Потом, как-нибудь, возможно, позже, я уделю этим картинкам побольше внимания. Мы остановились перед витражной дверью, через которую пробивался солнечный свет. Нина аккуратно постучала и, не дожидаясь разрешения, вошла внутрь, кивнув, чтобы я следовала за ней. Там, на большом белом ковре, который располагался прямо в центре комнаты, сидела эта самая маленькая девочка, которую я видела за столом. Перед ней полукругом располагались игрушки, большие и маленькие мягкие звери. «Дашенька, а это Лиза», — указала на меня Нина. Девочка подняла на меня глаза, от ее взгляда защемило сердце. Она выглядела такой грустной, потерянной и одинокой, что я отбросила все страхи, подошла к ней и села рядом. «Здравствуй». «Здравствуйте», — совсем тусклым голосом ответила она. «Вы моя новая няня?» Мне стало неловко, будто я была какой-то проклятой особой, которая пытается отобрать у маленького ребенка его счастье. «Только если ты захочешь». «Я хочу, чтобы мама была рядом». Даша вдруг всхлипнула. «Ты можешь сделать так, чтобы мама пришла?» Я удивилась, но вида не подала. «Наверное, мама сейчас очень занята». Я старалась не сюсюкать, говорить с ней как со взрослой. Вспомнила, как младшего брата одной моей подруги вечно раздражала, когда его принимали за маленького. «Мама, наверное, просто очень занята». «Мама всегда занята, а я хочу, чтобы она, как папа, со мной хоть раз поиграла. Тебя тоже мама наняла?» «Нет, твой папа». Почему-то в этот момент я прямо-таки возненавидела Светлану еще больше. Как вообще можно так относиться к собственному ребенку? Да, ситуации бывают всякие, но это не повод терроризировать мужа, грубить ему, не обращать на собственную дочь никакого внимания и вообще вести себя как последняя тварь. «Папа меня любит. У папы тоже мало времени, это я знаю. Но он тоже перекладывает заботу обо мне на нянь. Правда, не все они мне нравятся. А мама говорит, что все, которых нанимает папа, хотят его у меня отобрать». Она подняла свои чистые, ясные глаза на меня и совсем по-детски наивно спросила. «Ты тоже хочешь его у меня отобрать?» Ее голос казался равнодушным, но я расслышала слезы, которые в нем скрывались. Она видела отношения родителей, понимала, что между ними не все гладко, но с детским максимализмом начинала думать, что именно она во всем виновата. А никто из взрослых даже не подумал объяснить ребенку, что когда родители ругаются, то виноват кто-то из них, и уж точно не их чадо. «Не бойся, твой папа тебя очень сильно любит, он никогда тебя не бросит. Даже если я буду плохо себя вести, мама говорит, что тогда папа точно на меня разозлится». А что-то хорошее ее непутевая мать способна сказать? Хочешь, поспорим, что даже если мы что-нибудь сломаем, то папа все равно не будет ругаться? Не знаю почему, но во мне взыграло это мерзкое чувство, когда нужно спорить, когда хочется ломать, кричать, доказывая всем вокруг, что я не невидимка. Понятия не имею, чего Константин добивался, но его дочь была похожа на зашуганного котенка, которого вот только-только взяли в дом с улицы, и он боится, что его выкинут обратно. Ведь это ребенок, их ребенок, которого они должны беречь и лелеять. Я совершенно не понимаю отношений в этой семье. Но, может быть, у оборотней так принято? Сломать? А мы можем. Девочка вдруг стушевалась, опустила взгляд, словно собиралась спросить о чем-то нехорошем. «Мы сделаем все, что ты захочешь», — подбодрила ее. «Я хочу! Я хочу!» Ее голос становился все тише и тише. Мне уже приходилось наклоняться к ней совсем близко, почти вплотную, чтобы слышать, что она говорит. «Что ты хочешь?» «Я хочу погулять в лесу!» Во взгляде Даши промелькнула такая безумная надежда, что мне стало не по себе. Что такого привлекательного в прогулке по обычному лесу? Никогда не слышала, чтобы кто-то мечтал, как сумасшедший, о таком простом. «Конечно, мы сходим!» Подмигнула ей заговорщически. «Хочешь прямо сейчас?» «Сейчас?» Девочка даже рот приоткрыла, удивившись моему ответу. «А разве сейчас можно?» «Конечно, можно!» Я поднялась на ноги и протянула ей руку. «Пошли!» Если я делала что-то неправильно, то в тот момент я даже не подозревала об этом. Мне казалось, что нет ничего логичнее, чем позволить ребенку исполнить заветное желание. И если она хочет прогуляться по лесу, а никто из взрослых не дает ей такой малости, что ж, пусть это будет моим способом наладить с ней контакт.